Макс осматривается и, нахмурившись, говорит: «Фуск, Верия ин Египт, Нигга Агаин». Примерно в то же время египетский царь пожал руку российскому императору. «Благодарим вас за помощь», — сказал царь. «Мы всегда рады помочь», — с улыбкой ответил император. «Если у вас возникнут какие-то проблемы, смело можете обращаться. Заявляю во всеуслышание, что наша страна в долгу перед вашей». «Проблемы, значит?» — император чуть не хмыкнул. «Это египетский царь намекает на общество каннибалов. Новости о них уже давно вышли за пределы страны и теперь гуляют по миру. Якобы в Российской империи есть богачи, жрущие людей, а они, походу, есть. И это беспокоит всех остальных, ведь если этот культ есть в одной стране, то зараза может пойти и в другие. Если не пошла, конечно», — улыбнулся император, «и вы, естественно, тоже можете на нас рассчитывать. Естественно, ха-ха». Они улыбались. А вот предчувствие у обоих было пиздец какое плохое, особенно у египетского. На том и попрощались. И когда египетская делегация покинула стены тронного зала, в них появился другой человек. «Альберт», — поднял руки император, — «рад тебя видеть. По какому поводу?» «Я по кайзеру. Есть предположение. Мы шли по песчаным дюнам. Нас с батей прикрывал купол из его крови, а Макса – барьер, преломляющий свет. Я сидел на отцовском плече и с интересом все разглядывал. Ну, мы в Египте. Жарко, солнечно, просто печет. Макс уже своих пиздюлей получил еще в самом начале, и потом мне объяснили, что у нас небольшие трудности. Мы далеко, сынок, — объяснял батя, — надо телепортироваться. А магия порталов так работает, что нужно найти источник энергии для обратного портала, либо дождаться перезарядки у Макса. А дождаться мы не сможем. В дюнах долго не протянуть. Мы ищем источник энергии в опасном, огромном месте. Да я дальше двора и садика сам никуда не ходил. Ха-ха, как же с батей весело. А людей убивать мы будем? Я хочу попробовать. Только злых и плохих, хороших не хочу. А плохих можно. Чё им тут делать? Макс, куда нам? Повернулся батя на друга. Чувствую энергию вон в том направлении, указал шатен, голову которого покрывала мерцающая пелена, искажающая свет, очень близко, кстати, минут 20 ходьбы. Говорю же, это все аномалии в паутине пространства. Не просто так нас возле гробниц выкидывает. Снова гробница, откуда ты знаешь? Я же археолог. Буквально моя работа. Отец вздохнул, поудобнее меня усадил, и мы пошли. Сына, видишь, песок вздымается? Отец указал вдаль. Тя, если мы туда подойдем, то сдохнем. Там червь-людоед ползает. А, ох, твою мать, ложимся. Шепотом закричал Макс. Я не успел среагировать, как отец припал к песку, морщись от невероятного жара, и я, недолго думая, последовал его с Максом примеру. Я коснулся песка, и он лишь немного горячий, но терпимо. Рой, это же из-за адаптации к тепловому урону. Все верно. Вы адаптировались, ваше сопротивление повышено. Тут же нас накрыла огромная тень. Я услышал взмах крыльев, какой-то стрекот, треск, звон. Ни хрена, в мудях все поджало. Я едва-едва поднимаю глаза и вижу, как над нами пролетает огромная стеклянная змея, или зеркальная. Внутри, под стеклом, пульсируют вены, бьется сердце. Я вижу кишки, вижу сожранного целиком какого-то волчару. От твари стоит такой треск, будто стекло постоянно бьется и зарастает. Она пролетает мимо. У них тоннельное зрение. Но если зафиксировалось, все, жопа, поясняет отец. Кожа отражает магию. Зопа. Я вскинул руки. Так, а ну. Мы поднялись, отряхнулись, и я заметил, как вены на обожженных местах у отца вздулись, и вся краснота прошла. Регенерация, уа. Дальше пошли без приключений. Пришлось сделать крюк, чтобы червя обойти. Шли мы уже час. Судя по словам отца, пора бы поторапливаться, ведь мать скоро проснется, и если она никого не обнаружит в выходной, будет не очень. Мы рядом, — нахмурился Макс. Я огляделся. Как был песок вокруг, так оставался. Вообще ничего не изменилось. Только два червяка где-то там ползают. Макс, ты дурак? Под нами, — он постучал ногой. А, ну я дурак, получается. Здесь же все заметает. Точняк, твою мать, реально еще один храм? Отец потер лицо. Да что у тебя за удача такая? Мы отходим, и Макс начинает что-то чертить на песке. А во, реально магия, раскопки. Я, в центре пустыни, раскапываю древний храм. Рой, запоминай, что он делает. Есть. Макс начертил печать и хлопнул в ладоши. Тут же пошла волна, Песок начал вздыматься и успокаиваться. Макс кивнул, отошел на пару метров и начертил еще одну такую же. Повторил. Я не знаю, что он видел, но следующие 10 минут он постепенно отмерял и вычерчивал одну большую печать из нескольких маленьких. И когда все было готово, Ант ликит хат, он хлопает в ладоши. Весь песок забурлили и начал выкапываться по центру огромной печати, словно его что-то выплевывало в самом центре, словно вулкан. Мы отошли, чтобы нас не присыпало, и когда дрожь и извержения прекратились, вернулись обратно. Да, кратер. Внутри холма из песка был кратер, ведущий к белым стенам. Уау! Я вскинул руки. Тазихатю. Научим. Потом, улыбнулся отец. Я уже умею, пап, хмыкаю. Теперь осторожно. Вперед. Я махну рукой. Мы начали аккуратно спускаться. Когда темнота начала нас поглощать, Макс махнул рукой и за нами начало искажаться пространство, преломляя свет с поверхности и освещая все вокруг нас. Вау! Но если я только восхищался, то мужики вот напряглись, ведь мы заходим внутрь древнего сооружения. Дверей на входе не было, а стены походили на пещеру, а не рукотворное строение. «Стоять!» — поднял руку Макс и топнул носком по земле. Пошли звуковая волна. Он прикрыл глаза и прислушался. Механизмов нет, ловушек тоже. «Мазно походить!» — похлопал его по голове. «Нет, сына, это опас!» Я не стал его слушать. Задрыгался и начал сползать по спине. Он попытался меня поймать, но я юрко спрыгнул и побежал. «Да пусть походит», — сказал Макс. «Ни живых существ, ни механизмов здесь нет, только стены. Странные, кстати. Полые, что ли?» «Спасибо, Макс». Я побежал все разглядывать. Это реально походило на пещеру. На входе висели острые камни, вокруг все такое гладкое, будто вода все обточила. А текстура пола и стен реально странноватая, немного в пупырышку. Нифига, монетки за колонной. Золотые, о, корона. Сынок, не трогай древние сокровища. Они прокляты, не чувствую влияния. Забираем. Я натягиваю корону. Блин, тяжелая. О, а это что, какие-то бинты. Я их поднял и начал весело разглядывать, не замечая, как замотался. Сынок, не обматывайся бинтами из древних храмов. У отца все поджималось при виде, как я ношусь по древнему египетскому храму и разве что на вкус все не пробую. Макс тем временем ходил и заинтересованно все разглядывал. Мне приходилось постепенно смещаться, ведь, все же, мы тут по делу, и постепенно шли вперед. Нам нужен источник энергии, и он, так понимаю, дальше в храме. В какой-то момент голые белые стены сменились статуями. Хм, интересно, на египетские не похожи? Нахмурился Макс, эх, экспедицию бы сюда. Справившись с бинтами, я намотал их еще сильнее, я подошел к статуям и тоже начал разглядывать. Блин, жуткие, будто людей замуровали, такие детальные, некоторые с крыльями, некоторые с дополнительными руками. Но знаете, что смутило? Они полностью целые, будто вчера поставили. Странненько и прикольно. Мы прошли половину, их штук 40 по двум сторонам. Блин, вот бы и статую тоже стащи. Я поворачиваюсь, чтобы еще раз их осмотреть, и тут я замер, дыхание перехватило. Рой, мне кажется, или, да, они повернулись. Головы 20 мутировавших статуй бесшумно повернулись в нашу сторону, а их лица расплылись в широкой улыбке. Папа, у нас проблемы. Ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. Согласно исследованию, с пришествием нашего императора на трон, все больше и больше людей начинает увлекаться темными искусствами. Некромантия, демонология и мистицизм набирают популярность. Молодое поколение берет пример со своего правителя. Правда, есть и обратная сторона, нечисти сумасшествия. Магия это опасно, и цена ошибки здесь высока. Возможно, так и появилось общество каннибалов, если появилось. Кстати, напомним, создание культов запрещено, и пробуждение древних тварей тоже. Берегите себя. Глава 16. Я не могу. Черт, глаза ломит. Пыль попала. Я. Моргаю. Бах. Я открываю глаза и вижу, как статуи шагнули. Они шагнули. Ох, мля. Я ща обкакаюсь прямо на месте. Стой. Не шевелись. Не поворачивайся. Кричу я. Сынок, что слу? Не мовгайте. Они шевелятся. Они живые. Штатуи, живые. На секунду повисла тишина. Видимо, взрослые оценивали окружение и ситуацию. Я же старался не моргать. Не моргай. Макс, стой и не моргай. Я сейчас повернусь. Принял. Слышу шорох. Фуск, вздохнул отец. Макс, мы в дерьме. Они шагают в нашу сторону. Он смотрит, моргаю. Фух, облегчение. Глаза уже высыхать и болеть начали. Но тут я моргаю еще раз, и статую приближаются на несколько метров. Расстояние чуть больше, чем две взрослых вытянутых руки. Сука, выругался отец. Миша тоже моргнул. Тя, блядство, пилетство. Так, Макс, на мой мат он внимания не обратил. Давай двойное, ускоришь. Попробуем разбить. Мне кажется, мне настойчиво кажется, что эти статуи свернут нам шею сразу же, как дотянутся. Потому что не может камень ходить так легко и бесшумно. Это же какая сила должна их двигать? Ну явно не для шеи однолетнего ребенка. Нам нужно их разбить. Потому что сбежать отсюда уже практически нереально. Нас окружили. Сынок, присядь на колено. Сзади раздается журчание. Будто поток жидкости начал вытекать из крана, но не падать на землю, а бежать, бежать и бежать, не касаясь пола. Затем я слышу замах рукой и резкий всплеск. Потом еще один. И еще. Краем глаза я вижу, как у меня над головой начинает раскручиваться подобие хлыста. Все быстрее и быстрее, звук все хлеще и хлеще. «Давай!» — кричит батя. Слышу гул. В последний момент хлыст окрашивается в синий, начинает двоиться и срывается кольцом во все стороны. От нас пошла огромная, острая кольцевая пила, за миг вдарившая по статуям. Бабах! Раздался грохот, строение задрожало, поднялась пыль. Ха-ха! Херачих! Папа! Гаси камень, ненавижу камень. Мы с пацанами статуи посылаем нахер. Да, да, да. Пыль улеглась, и на статуях не царапины. Их не убить. Они, твою мать, неуязвимые. Макс, где источник? Недалеко, метров 30. Это ближе, чем до выхода. Надо смещаться. Мы должны. Слева. Краем глаза улавливаю движение. Веду глазами. Огромный каменный человек с кучей лап из разорванного живота останавливается в ту же секунду. Справа. Черт, но если поведу глазами, статуя слева опять сдвинется, но и справа уже двигается. Мы тупо не охватываем все углы, мы постоянно пропускаем какую-то одну. Глаза болят, отсохли, слезятся. Я и не вижу нихера, слишком широкий разброс. Принимаю за негативный феномен, влекущий смерть. Начинаю адаптацию. Адаптация. Угол зрения. Пространство расширяется, и две статуи по самым краям, что уже подняли ногу, моментально остановились. Для них это было настолько неожиданно, что я впервые увидел, как они двигаются. Угол зрения увеличен на дополнительные 15%. Глаза изменены. Сердце бьется как бешеное. Я даже не удивляюсь, что Рой способен адаптироваться не на травму. Не потому, что забил, а потому что не успеваю. Ведь земля задрожала и выгнулась так, что мы все потеряли равновесие. Фуцк, фуцк, фууууцк. Закричал Макс. Моя нога подкашивается, горизонт наклоняется. Я понимаю, что мой взгляд улетает вверх. Мы же теряем их из вида. Доходит до меня. Черт. Слышу скрежет движущегося камня. 4 метра. 3 метра. 2. Расстояние вытянутой руки. Я вижу, как ко мне тянутся. Надо мной нависла тень. Оно прямо надо мной. Я пытаюсь оттолкнуться и отскочить, но не могу. Ноги тупо слабые. Я не удерживаю равновесие и падаю, и не нахожу ничего лучше, чем зажмуриться. Машинально, я подумал, что пришло время умирать, ведь до меня дошли. Но, с каждым мгновением я понимал, что хоть и лежал, что хоть и с закрытыми глазами, но я все еще жив. Сына, слышу голос отца, медленно открываю глаза, мир вокруг будто замедлился, мозг работает на пределе, сердце бьется, дыхание сбито, но оно есть, я не умер. И статуи прошли мимо меня, они меня не видят. Рой, почему? Полагаю, из-за того же, почему и Альберт. Вы невидимы для магического зрения. Я оборачиваюсь. Статуям на меня плевать. Она застыли, глядя на отца и Макса, стоявших спиной к спине, и до которой осталось 5 метров. Я схожу, поднимаюсь. Пап, я схожу до источника. Где? Сынок, нет, это, меня не видит. Я смогу. Где? Отец взволнованно и испуганно на меня посмотрел, в глаза, но страха там не увидел, только уверенность. Он выдыхает, а страх пропадает и в его глазах. Там, кивает назад. Я киваю и со всех ног начинаю бежать мимо статуи. Им плевать, реально плевать, для них я пустое пространство. Ха-ха, я реально не существую для магического зрения. Меня не ощутить и не увидеть. Я пробегаю мимо отца, замечаю на себе задумчивый взгляд Макса, и на своих пухлых, пусть и тренированных, но мелких ножках, бегу нахрен вперед. Макс взмахивает рукой, и отраженный свет устремляется дальше, освещая мне путь. Спасибо, я бегу, бегу. Ох, мля, я эти статуи не заканчивались. Мы ни хрена не посередине стояли, их тут еще штук 40, они просто неактивны. Нет, точно не справимся. Я, единственный шанс. Я вижу лестничный проем и начинаю быстро по нему взбираться. Твою мать, какие маленькие ножки. Ха-ха-ха, тяжело дышу. Казалось, будто сейчас легкие выплюну. И это еще с адаптацией к асфиксии. Но я поднимаюсь. Так, где? Отдайте. А, вот, очевидно, что это шарик на пьедестале. Что это еще может быть? Подбегаю. Слышу грохот со стороны статуи. Черт, они добрались до отца. Надо торопиться. Рой, это опасно. Физического вреда не наносит. Коснитесь. Я смогу прервать связь. Киваю. Подхожу. Пьедестал небольшой. Так что, встав на носочки, я дотягиваюсь до костяного шарика. Ну вхух. Выдыхаю. Касаюсь. Погнали. Все пространство вокруг размылось и начало вытягиваться. Картинка чернела. Меркла. Рой. Не отвечает. Мне казалось, будто реальность, эта ткань, и ее сейчас тянут на себя. И на фоне черноты и блеклости, я увидел еще один такой же шарик. Он загорелся сквозь пространство, будто хотел, чтобы его увидели. Очень далеко, метрах в 300, на обоих загорелись вертикальные зрачки, сместившиеся на меня и... До меня доходит, почему стены такие странные, почему это похоже на пещеру, почему все вокруг гладкое. Это не строение. Мы, в черепе. И я коснулся чьего-то глаза. Ты, я услышал голос. Громкий, низкий, ревущий и уставший, обессиленный. Не ожидал тебя увидеть. Давно не виделись. Впрочем, лучше бы так и не встречались. Стыдно представать в таком обличии. Без тебя люди осмелели. Оно ухмылялось. Я попытался ответить, но не смог. Лишь слушатель. Но с твоим что? Что это за обличие? Хм. Чем больше я держал глаз, тем больше понимал, насколько огромным было его тело. На меня наваливалась вся тяжесть, весь облик, все величие существа, что сейчас лежало мертвым. Если его глазницы в сотнях метрах друг от друга, то какова вся голова, и какое длинное тело. Ты пытался вернуться в прошлое обличие, но не стал. Почему? Впрочем, мне уже без разницы. Хм. Повисла тишина. Я чувствовал, как темнота начала сгущаться, а ощущение огромного существа усиливаться. Плохо. Ты ослаб, но ты, все еще ты, где-то внутри, ты не дашь отпор, надо мной что-то возвышалось, облик, дух, плохо, очень плохо, ты ведь не отобьешься, чего я боюсь, если я тебя поглощу, то яйцо проклюнется, ты его держишь, я перекачаю твою силу, мое дитя возродится, мой род не прервется, я увидел его, полностью, змей, змей, оплетавший всю землю, и сейчас его призрачная голова медленно склонялась ко мне. Прости, но все хотят жить. У тебя не было потомства, но вот я его создал, и оно будет жить. Пасть начала раскрываться, и раз ты возродился, то и другое древнее чудище достой. Прерываю. Че что? Что это такое? Бах. Все вокруг резко уничтожается синей вспышкой, растянутое пространство сжимает обратно, а облик змея пропадает, всасываясь в сферу. Ха-ха. Я протяжно выдыхаю. Я прервал связь, когда принял ее за угрозу. Это была телепортация в желудок. К телепортации мы полностью адаптированы. Вовремя принял. Ху-уха, тяжело дышу, что с этим с глазом яйцом с этой хренью. Источник энергии. Внутри, согласно анализу, бьется ядро. С вас берет частичку энергии, но не в опасных количествах. Скорее питается. Мы сможем улететь? Полагаю, что да. И жизнь внутри не умрет. Но остатка для голодания у нее не хватит. Жизнь будет зависеть от подкорма. Я хватаю эту херовину и разворачиваюсь. Есть. Спасемся. Энергии хватит, чтобы улететь. Батя, Макс, держитесь. Но стоило сорваться со всех ног до ступенек, как вдруг замечаю, что за колонной что-то сидит. Маленькое. С ладошку размером. Сидит и смотрит. Что это? Оно выходит. Ха, котенок, что он тут забыл? Котенок, я аж опешил, когда реально увидел реального котенка, и что с ним делать, дрожит весь, глаза на мокром месте, сейчас заплачет, господи, какой убогий, настоящий уродец, маленькая мразь, тварь, это артефакт, он тоже хочет меня сожрать, это котенок, ай, я резко к нему подбежал, поднял и засунул в карман, чуть позже, дом Кайзеров, Анна проснулась и сладенько потянулась, издавая милый звук милого зевающего человечка. Летнее солнышко приятно светило в мордочку, птички пели, а за окном уже слышалась играющая детвора. Эх, как же хороша спокойная жизнь, не то что с ее бабкой, там то вообще, впрочем, ладно, чего негатив вспоминать. Заспанная женщина присела и осмотрелась. Марка не было, странно, но он иногда действительно очень рано вставал, привычка с войны, на кухне, наверное. Аннушка встала, натянула маечку, домашние штанишки и вышла в коридор. Да, действительно, с кухни шум, чашки гремят. Погоди, чашки, несколько. Она быстро выходит на кухню. Хо-хо, сир Макс, ну что вы, хо-хо-хо, муж отпил из чашки. Ес-ес, я учить русский язык, хо-хо, друг тоже отпил. Хё-хё, закивал Михаил, пьющий молочко. Вот грешно так даже думать для матери, но ассоциации так и лезла. Три дебила старательно делали вид, что ничего не произошло. Только вот у Макса рука в гипсе и волосы торчат от засохшей крови. У мужа окровавленная вся рубашка, а разорванная щека только срослась. Михаил же, весь чумазый, взъерошенный, одежда на коленках разодрана. И все они напрочь сгоревшие, красные как помидоры, нахрен. Да они даже чашки еле держат. И откуда столько песка? Вы чё делали? Пробормотала она. О, дорогая, ха-ха, а ты уже проснулась? Неожиданно. Она даже не верила в то, что видит. Даже зажмурилась, а потом с открытым ртом оглядела потолок, мало ли, и его нет. Но он был. Марк, очень не к добру, протянула она. И тут поднялся Михаил. Он залез в карман, пошарился там и достал оттуда котенка. Маленького, убого такого. Ну реально существо. Гоблин. Страшненький. Но все равно милый. Но убогенький. Ма, я нафал котенка. Анна внимательно его осмотрела. И единственный вопрос, который возник у нее в голове. А че он лысый? Все посмотрели на существо. Не знаем, отец пожимает плечами. Может, болеет чем-то? Прошло несколько дней. Ох, и каких же пиздюлей мы тогда получили. У-у-у. Спасся только я, потому что успел схватить котенка, убежать в комнату и спрятаться под кровать. Но вот остальные. Причем батя легко может переломить маме шею. И в целом, он реально главный в доме. Мать на него почти не наезжает. В первую очередь, потому что он и не косячит, но еще и потому, что у нее есть уважение к мужу, и все проблемы обсуждаются тихо и взвешенно. Только вот сейчас, ну, тут же реально самое справедливое, получить пиздюлей. Ну тут вот вообще не отвертеться. Ну типа, тут прям косяк на косяке, и каждый из них осознанный. Здесь взвешенными решениями не пахнет вообще. Батя принял свою участь для урегулирования конфликта, признал свою вину, сел на пожизненное, зато без смертной казни. Макса там вообще на месте убили, бедолага, но его никому не жалко. Ну вот как-то так. Рой, что это? Я смотрел на яйцо. Яйцо, ясно. В общем, яйцо, да, внутри что-то есть. Мы использовали его для телепортации, поэтому много дней без подпитки оно теперь не протянет. На день оставить можно, но не больше, размером чуть больше куриного. Если я прав, то отсюда что-то когда-то выползет. Полагаю, змеюка. Что по котенку? Рой, что это? Котенок, ясно. Лысый, розовый, страшный, скукоженный весь, маленький уродец. Смотрит так жалобно своими голубыми глазками, будто понимает, что я хочу выдавить его как тюбик зубной пасты. А я хочу, но не буду, потому что он миленький. Это реально обычный лысый котенок. Я думал, он магический, какой-то крутой, а он ну вот буквально просто гоблин страшненький. Маме он, кстати, не понравился. Говорит, что смотрит странно, злобно, а еще рядом с ножами часто сидит. Но какая в нем злоба, вы посмотрите на это убожество, он наверняка даже не знает, что существует. Рой, воспроизведи записи с того храма черепа. Да, на колоннах есть письмена, Макс их разглядывал. Просканируй их и выведи текстом. Остальную запись удали, чтобы место освободить. У меня остались записи со стен святилища. Надо наладить контакт с Максом, когда он соберется из атомной пыли. Если разгадаем, получим много денег и купим мне много мороженого. А еще и про себя, может быть, что узнаю. Ведь если мировой змей говорит, что рад меня видеть, ну это я явно не про обкакавшегося карапуза идет речь. Он видел меня, настоящего, прошлого, того, кем я был. И что-то мне кажется, нихера я не человек был. Змей явно разделял нас, чудовище осмелевших людей. Хотя, может, я был настолько чудовищным человеком, что меня им и называть грешно. Но спасибо Рою, я снова нихера не выяснил. Слушайте, мне кажется, или у него конфликт интересов с моей прошлой жизнью. Хотя о чем это я, Его цель защищать текущую, а не возвращать прошлую. Эх, я думал, я раньше был котеночком. Мам, а ты бы меня любила, если бы я водился чивиком. Ха, не поняла она. Мы пришли в садик. Ну, в общем, да, на такой ноте и закончились выходные. На суетной. Пока с котенком разбирались, горшочек там ему покупали, пока батя ночевал в шкафу, и я прятался под кроватью, пришел понедельник, а значит и садик. Странно так, я хотел оглядываться, я ведь реально вижу шире. Я хотел вертеть головой, но понимал, мне не надо, я вижу шире. И это столь необычно, сколько и привычно. Рой, поясни, повторюсь, ваше тело пластично из-за ядра. Я же, посчитав недостаточный угол зрения за прямую опасность, адаптировался. Это все наложилось друг на друга, и пластичное тело с легкостью приняло мутацию глаз. Ну вот прям мутацию, я лишь катализатор процесса. Если при адаптации к урону защищаю именно я, то здесь я просто запустил процесс с мутацией, и радужка вашего глаза начала меняться сама по себе. Сейчас с вашими глазами я ничего не делаю, теперь они по умолчанию такие. Полагаю, поэтому я и выгляжу в 3 раза старше, тренировки, помноженные на ядро, сделали меня более развитым физически. В 3 раза, как раз. И если так подумать, хм, неужели с таким темпом я уже гарантированно буду сильнее среднего человека в 3 раза? Тогда надо не забивать на тренировки. Увеличим разрыв в 5, нет, 10 раз. Опаздываете, тут же воскликнула воспитательница. Простите, да, сегодня опоздали. Пробки, чтобы их. Не все дети живут в богатом центре, между прочим. Я попрощался с мамой, пощупал амулет в кармане и переобулся. Был я, естественно, один. А значит, ох, и заходить буду ко всем сразу. Все меня будут видеть. Я буду в центре внимания. И хер его знает, что меня ждет после 2 дней раздумий. Ну, ладно, погнали. Я выдыхаю и захожу в игровую. Все были здесь. Замечаю сразу, что все разбиты на 3 группы, будто 3 большие лужи, и все они повернулись на меня. Момент истины. Ну, как вы теперь на меня отреагируете? Ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. Вы не поверите, что произошло в Египте, и кто поедет туда помогать. Глава 17. Под гробовую тишину, и выискиваю единственную опору в этом гадюшнике, Максима. Вот он, сидит в одной из групп. Мой друг, он меня замечает, кивает, а затем, вздохнув, встает и достает музыкальную трубу. Ту-ту-ду-у. Загудел он, царь прибыл. Всем встать и нести тань. Его слова влияют на ваше тело. Остановите его, Максим. Я хватаю мягкий кубик и кидаю ему в голову. Максим затыкается на полуслове, падает и заслуженно умирает, а меня отпускает вновь накатившее чувство древнего пробуждения. Я выдыхаю. Откуда у него вообще эта труба? Вновь поднимаю глаза на детей. Те, судя по глазам, выходки Максима тоже не ожидали, но так как он ликвидирован, то повернулись на меня, но молчат, не говорят. Так ну, славствуйте, Пеплевит, Мифаэль, закивали они, впервые, кто-то кроме Максима, со мной впервые поздоровались, да не один, а сразу половина этой компашки, где он сидел. Они не бросились в ноги, не начали обзываться, и, в целом, сильной реакции не показали, но даже так, я прекрасно понимал, к чему такие изменения. Все, я не изгой. План был успешен. Прошло 4 дня. Я окончательно все понял. Помните те 3 лужи детей? Они разделились не просто так. В нашей ясельной группе буквально возникло 3 компашки. Теодоровская, моя и, как я их называю, свободные люди. Теодор тоже набрался влияния подарками и физической силой, которая даже моей соответствовала, и вокруг него образовалась компашка подхалимов. Меня они, естественно, не любили. Постоянно косились. Свободные люди не особо сдружились с высокомерным Т, но и ко мне, забияки-выскочки, тоже особо не спешили. Ну и моя компашка, естественно. После перформанса со звездочками, самые умные решили идти за самым могущественным. Не могу их винить. Именно эти дети первыми пошли со мной на контакт, предлагали поиграть, и всегда общались. Их пример подбил других детей не думать обо мне ужасно. И теперь, грубо говоря, я не изгой, а лидер. Хотя как сказать лидер? Я ничего не делаю. Мне было достаточно прекратить травлю. Управлять мелкими засранцами я не хочу и не буду. Марокко, Мифаэль, а это, ко мне подошла какая-то рыжая девочка, с куклами в руках, а давай поиграем. Я на нее посмотрел. Ну девочка, стесняется что-то, в куклы поиграть хочет. Почему со мной? И почему стесняется? Нет, у нас война. Я вернулся к жуку Олегу. Лие, женщина, какие куклы, ты не видишь? Какой у нас тут охеренный жук. Максим ему уже броню сделал из бумаги. У нас война. Брысь, брысь. Кстати, о Максиме. Ну дурак, что тут взять? Он хотел конфеток и барбарисок, и его гениальный мозг решил, что за общение со мной можно требовать плату. В принципе, идея-то здравая, но чё-то, блин. Ладно, без чё-то. На самом деле надо было. Все равно дружить с ними не выйдет. Но уже поздно. Дмитрий Рязанов, звездочка. Парень из моей компашки заулыбался. Я тоже хмыкнул. Да я отошел от дел за звездочки, я перестал бороться, пора передавать возможности молодому поколению. Нахрен они мне нужны? Реально, лучше бы конфетки давали. А тут, я могу подтверждать, что нахождение в моей компашке реально гарантирует успех. Ну то есть буквально, это условие. Ведь если ты не из моей группы, и вот-вот получишь звезду, то не сомневайся, подключимся уже мы с Максимом. Жестоко, да, а нихрен было из меня изгоя делать, и теперь избегать. Максим был со мной с самого начала, даже готов был наложить мимо горшка. Он достоин моих взрослых знаний. Мы стали двумя сторожевыми псами одобрительной системы. Мы буквально контролируем всю похвалу этих детей. Кстати, в связи с этим, ты дулок, крикнул какой-то мальчик. Нет, ты, павучий. Началась драка. Да, раньше всех объединяла ненависть ко мне, а теперь, когда звездочки стали реальны, и кто-то у кого-то отбирал, они начинали ругаться. И все бы ничего, конечно, но бедные молодые воспитательницы банально не успевали за этим безобразием. Да дети, хватит, нельзя себя так вести. Ну вы что, бедная молодая девушка побежала разнимать двух уже ревущих мальчиков. Мы с Максимом, и еще парой детей, на это все смотрели и параллельно играли в трансформеров. Моторика, кстати, у меня почти идеальная. Без проблем уже и пишу, и ложку держу, как взрослый. Вот тебе и постоянные тренировки. И тут вдруг Максим встает и идет к воспитательнице. Чего это? Госпоза воспитатель, подошел он. Ой, да, Максимочка, девушка улыбнулась. А вас это и наказывают за дваки, вугают. Ну, она неловко улыбнулась, да, это называется штрафуют, денежку отбирают. Ефна, он развернулся и пошел ко мне. Подошел, сел, подумал, засопел аж, мозги прям закипели, а потом поворачивается и тихим голосом. Мифа, предлагаю давать взятки. Ха, повернулся я. Мы будем останавливать дваки и получать конфетки. У тетенек отнимают бальфединюзик. Чем они будут тватить на конфетки? Я с шоком на него посмотрел. Че за аж не верилось. Откуда такой интеллект? Почему он его прятал все это время? Он ради конфеток гением становится, что сейчас, что в прошлый раз, с дуделкой этой. Хм, я задумался, блин, конфетки. Я хочу конфетки. Папа мне много не дает, говорит вредно. И прав, собственно, Рой его слова подтвердил. Но я уже повзрослел, и тот же Рой обещал справиться с вредными последствиями. Я хочу конфетки. Мне надоедает каша. Плюс я чувствую, что достигаю предела развития. Недолго осталось, когда игрушки перестанут меня качать. Книги уже все прочитаны, новые пока достать не могу. А прогресс нельзя останавливать. Пока дети какаются, я качаюсь, и если разнимать драки, то есть шанс спровоцировать нападение, а значит, и шанс адаптироваться к новому урону, а еще потом тренироваться с голограммой. Сомнительно, но окей, протянул я, пошли поговорим. Через несколько дней, случайный мальчик, ну вот снова, дурацкая компашка Кайзера, она снова забирает себе звездочку. Да что за фигня, что, не получил, а я ведь говорила, соседка по парте, Катя, снова злорадствовала. А отстань, мальчик краснел от злости. Легко ей говорить, она со всеми вот общается. И в той компашке дружит с парочкой, и в той, везде успевает. Как она умудряется? Мне казется, тот мальчик смеется, продолжала она. Неправда. Тя-тя-тя, я слышала. О, смотри, а ой, и правда смеется. Мальчик посмотрел на победителя, и тот широко улыбался. Он что-то говорил своим соседям, явно хвастался. Они все улыбаются, они рады. Проигравший мальчик, естественно, не понимал, что смеются не над ним, а очередной победе, но детскую обиду и злость легко пробудить. У Кати это получалось естественно и натурально, это было ее хобби, и она в нем хороша. Она не просто так начала говорить именно тогда, когда вышла воспитательница. Мальчик подскакивает со стула и быстрым шагом идет к тому, кто отнял звездочку. Он получит, он сейчас получит. Дурак смеется над ним. Ха, хватит шмеяться, крикнул он, дулок. Он задирает руку. Надо дать пощечину за оскорбление. Этот придурок сейчас получит, он не имеет права. Пам, раздается шлепок, сильный, громкий. Девочки ахнули, а котя заулыбалась во все лицо. Но до той поры, пока не осознала, что удар получил другой мальчик. Прямо перед жертвой стоял Михаил. Он сидел на парте позади и успел вскочить между двумя мальчишками. Голова Кайзера наклонилась от удара, а лицо покраснело. Но на этом все. Такое ощущение, что он его практически не ощутил. Его большая на фоне других детей фигура стояла неподвижно, непоколебимо, а голубые глаза, смотревшие на забияку, казались странными. В последнее время они стали какими-то глубокими, будто не линза, а глубокая тарелка. Тяг, а ну хватит. С той же парты вылез Максим и кинулся на хулигана, начиная отталкивать его в сторону. Правда, у него едва получалось, но все же, получалось. Максим оттолкнул врага подальше. Тут же забегает учительница, оглядывает комнату и... Что тут происходит? Михаил с красной щекой, его друг Максим, отталкивающий мальчика. Все тут понятно, вроде бы. Я упал, сказал Михаил. Тя, он дувак, закивал Максим. Михаил на него покосился, но ничего не сказал. Так конфликт и был погашен. Происходила тайная операция, противозаконная, даже. Мы стояли в темном углу возле туалета и ждали дилера, и она пришла. Принесла? Спросил я. Да, воспитательница испуганно огляделась и быстро всунула нам сверток, как и договаривались. Мы киваем и расходимся. Девушка, дальше работать, мы с Максимом употреблять. Мы прячемся в туалете, разворачиваем подгон. Ха, конфетки. Макфим, ты гений, мне бы в бабиску. Мы предотвратили две драки, и воспитательница принесла нам конфетки. Реально сработало. Правда, во всех двух случаях я получал по лицу, но это были пощечины, а значит, дробящий урон. А к дробящему я уже адаптирован. Урон от детей я практически не ощущаю. Какие вкусные конфеты. И шоколадные, и сосачки, и даже жевательные, которые как жвачка. Нифига, а зубы не выпадут. Какое блаженство. Мы разделили их поровну, естественно. Я здесь на удивление работал даже меньше Макса. Это он всех оттаскивал и на всех ругался, мол, так нельзя. Мне просто по лицу давали. Тяк-тяк, а что вы делаете? И тут, из-за угла выглядывает котя. Ага, конфеты жвете, указала она пальцем. Иди отсюда, я всем сейтесла скажу, что вы. Я сказу воспитательнице, что ты за мальчиками подклитываешь, извлащенка. Она распахнула зеленые глаза, что-то захотела сказать, но на удивление быстро поняла, что нам есть что ответить, и лучше такой слух реально не распускать. Она состроила очень злую морду, едва не зарычала, и быстро ушла. Думать наперед надо, пиздючка. Но да, только что мы видели одну из главных проблем социума и, полагаю, человечества, котя. И она же мне напомнила о кое-чем другом. Макфим, мы, этот свинтус уже запихал половину конфет в рот. Теодола ты не сможешь оттолкнуть, а мы должны быть самыми сильными. А если влагов будет много? Уху-уху, закивал он, жуя конфеты. Поэтому будем тлениловаться. Ух, как давно я не составлял новый план тренировок. Но с напарником можно достигнуть невероятной эффективности. Ну и плюс весело. Еще спустя неделю, молодая воспитательница сидела в кабинете директора. Блин, проблемы. Вы думали, я не узнаю? Простите, поникла девушка. Вы купили двух мальчиков и заставили буквально выполнять вашу работу. Я не покупала. Они сами предложили. Пардон, воспитательница бросилась объяснять все, что произошло. Чем больше директриса слушала, тем больше ее глаза лезли на лоб. То есть вы хотите сказать, что Кайзер выстроил монополию на звездочки и ко всему получает выгоды с конфликтов, которые сам и порождает? Второе было идеей Максима. Закивала она, госпожа директор. Если позволите, она приблизилась и зашептала, я Кайзера побаиваюсь. Взгляд у него взрослый, и глаза стали странными, как блюдца, глубокие слишком, и умный он, не по-детски, в смысле, Максим хитер на свой возраст, но вот Кайзер. Директриса нахмурилась, она повернулась к монитору и начала листать камеры, чтобы найти сейчас этих двух, нашла, на улице играются, и они бегали, просто бегали, тяжело дышали, краснели, плевались, но бегали. Кайзер постоянно подгонял друга, Максим жаловался, но все равно бежал. Погоди, они что, занимались пробежкой? Женщина промотала чуть назад, и да, реально, они разминались. Вы свободны, пробормотала она, а конфетки им не давайте, вредно. С Кайзером надо что-то придумать, нам оборвали поставки. Черт, я ведь только нашел свою любимую конфетку, крокант. Правда, я ее разгрызть не мог, но за полчаса справлялся. Гха-ха-ха, зарычал Максим, Мусов обвиняли Бавыгу. Ты откуда такого понахватался, из Сивиалов? Максим был зол еще больше, его империю разрушили, одним приказом. Воспитательница просто сказала, мол, простите, не можем, все, под колпаком. Мы предложили эту же идею другим, но те лишь шарахнулись. Видимо, тоже знают, да блин, наши конфетки. Я ведь только Максима поднатаскал, он уже практически не испытывал трудностей в отталкивании детей. Рой, ну вот я бегаю, да, я помираю, мне годик, мне нельзя так задыхаться. Чего ты не адаптируешься? Я не принимаю это за угрозу жизни. Ну так прими. Меня программировали иначе. Я не могу менять корень своего поведения. Это в моей основе. Так я же помираю. Это ваше решение. И в любой момент вы можете остановиться. Угрозы здесь нет. Мой аналитический модуль ее не находит. Ну, вот как-то так. Тренировки выдаются обычными. Ну, с учетом моего ядра, ускоренными, но без Роя, вполне обычными. Зато вот на Максима он оказали огромное влияние, я из обезьяны человека делаю. Он, кстати, один раз даже получил по морде. Какой-то мальчик, раздраконенный Катей, решил выплеснуть злость в любом случае, а тут Максим его теснит. И Макс победил. Я же говорил, что у моего друга хорошая моторика. Это еще по шнуркам было понятно. А тут, уклонился и толкнул. Мальчик упал, едва сдержался, чтобы не заплакать, и пришла воспитательница. Жаль, конечно, а мне нравились конфетки. Эх, недолго счастье игра. Так, деваем по-другому, выпалил Максим. Ха, еще спустя неделю. Воспитательница сидела у директрисы. Снова, ваша идея? Спросила женщина. Да нет, бедная девушка уже хотел под землю провалиться, это снова Максим. То есть вы утверждаете? Да ничего я не утверждаю. Вы утверждаете, продолжила она, что это была идея Максима. Брать плату уже с детей, в обмен на защиту, чтобы они приносили конфетки с дома и не рисковали получить по морде, когда зарабатывают звездочку. А не ваша, давай честно, я пойму, если вы так решили себе работу облегчить. Клянусь, я ничего не говорила. И на какой камере я могу посмотреть этот момент? Они же где-то это обсуждали. Камеры тут везде. Они в туалете прячутся часто. И там все обсуждают. А в туалете камер нет. Единственное место, кроме раздевалки для бассейна. Но в бассейне они еще ни разу не плавали. Да они демонята. Они настоящие демонята. Вот они Катю не любят, а сами-то они уже не детей кошмарят. Они воспитателям седые волосы делают, бедным девушкам. Что ж, вздохнула директриса, позовите их. Мы сидели в кабинете директора. Плохое предчувствие. Я знаю, что вы делаете. Господа, давайте не будем тянуть время. Я знаю, что вы берете плату конфетками с детей. Чья это была идея? Мы с Максимом партизански молчали. Вообще, это его идея. Но я не скажу. То есть, мне вызвать родителей? Не надо. Тут же ответил я. Максим на меня удивленно посмотрел. Да я и сам бы ничего не сказал, будь это хотя бы через месяц. Но, нельзя, чтобы маму звали, а позовут именно ее. Она до сих пор зла на отца и его друга Макса, что они меня чуть не угробили. И если она узнает всю ситуацию, нет, нельзя ее сюда. Что ж, тогда давайте так, господа, прекращайте, вздохнула женщина. Понимаю, идея так и просится наружу, но считайте, что я антимонопольная служба, улыбнулась она. Я ничего не сказала на контроль звездочек вашей компании, господин Кайзер, но вот получать за них еще и конфетки. Мы вздохнули. Слишком много. Запрещаю. А теперь идите. Надеюсь, мы друг друга услышали. Мы с грустными поникшими мордами встали из-за стола, попрощались и косолапо потопали на выход. Конфетки у нас закончились. Запаса мы не оставляли. Жизнь – боль. Мы вернулись в игровую, достали Олега, но даже играть не захотели. Я бы, может, и не против, но вот Максима это подбило, он сидел хмурый. Ну еще бы, вторую его идею душат, ему банально обидно. Олег был нашим третьим другом и прекрасно все это чувствовал. Он сначала покрутился, посмотрел на нас, потом подошел и начал мило бодать Макса, зовя его играть. Да и мне тоже обидно, не скрою. Блин, реально же конфеток хочет. Тяк, придумал. Вдруг включился Максим. У меня идея. Ха, Никка Акаин. Через пару дней. Ей казалось, что она сходит с ума. Но это же неправда. Нет же, этого же не может быть. Мы все отепежнаем. Услышала она голос позади. Они придут за тобой. Она поворачивается. Михаил внимательно смотрел ей в глаза. Не шевелился, не дышал, не моргал. Его глубокие, какие-то нечеловеческие глаза не отрывались от ее, он будто смотрел ей в душу. А затем, он дернул головой, моргнул, и как ни в чем не бывало пошел дальше играться. У девушки побежали мурашки, пересохло во рту, навалилось жуткое чувство. На следующий день Михаил смотрел на нее с другого конца игровой. Его большую фигуру было легко заметить, и глаза, неотрывно смотрящие тебе в душу. Но затем он снова дергал головой, и прекращалось. И на следующий день это повторилось. И на улице, с песочницы. Это происходило неожиданно, он играет, и резко на нее поворачивается. И если это случалось, когда она была рядом, твой сутный тень близко, ты не принесла подношения, кайся, Бог тобой не тавален. Девушка испуганно оборачивается. Михаил как ни в чем не бывало шел мимо. Эн не может так ребенок разговаривать. Это невозможно. Если другие детки, очень умные для своего возраста, специально отобранные, то они и разговаривают пусть и заумно, но на свой возраст. Но Кайзер, он никак не мог строить такие фразы. Да ему, нахрен, только годик исполнился. А может он из общества каннибалов? Про них говорят в новостях, и в интернете ужастики рассказывают. Они опасны, и 100% есть. Вы что не несете ему под потонное подношение? И тут, в какой-то день, рядом возник Максим. Бедная девушка, уже побледневшая, повернулась. К кому? К Айзелу. Вы думаете, я просто так с ним дружу? Он требует подношений. Он явно не мог выговорить это слово. К каких? Че что ему нужно? И тут, конфеток, обязательно с бобовисками. Вы их отняли, и его лазозлили. Я был дома в своей комнате, шла симуляция, я тренировался. Тот мальчик, что дал мне пощечину, как можно было ее избежать? Вот я подлетаю сбоку, и, точно, еще раз, приказал я Рою, запуская симуляцию снова. Я подгибаю локоть, отбиваю вражескую руку и эти же локтем, словно рычагом, бью в челюсть, бам. Подогнуть, отбить и тут же ударить. Ха, а как плавно-то вышло, видел, естественно, три действия. Пау-пау-пау, я бил воздух, ну, за такое можно и награду. Я полез под подушку, достал свой любимый крокант и начал мусолить его во рту. Уха, хорошо, ао, я дома, тренируюсь, ем конфетки. Жизнь, просто кайф, капец, не, Максим, реально башка. Он за конфетки президентом станет и введет налог на барбариски. 90% правителю, остальное народу. Правда, пришлось затравить бедную воспитательницу, но как бы, ни хрен было нас драконить. Ишь ты, сначала конфетки, а потом хны. Не-не, идея поначалу мне показалась просто писка ХМ, скажем так, экстравагантной. Но Максим сказал, что следил за окружением и как на меня смотрит, и знает, что воспитательница меня побаивается еще с того дня, когда я слюни попускал. План был прост, додавить взрослую. Раз директриса сказала, что нельзя получать конфетки за звездочки, то исключим звездочки из уравнения. Осталось придумать как. Придумали. Мало кто хочет увольняться, тем более садик-то элитный, платит хорошо. Будес, я повернулся на котенка и протянул ему конфетку. Он ее понюхал, шлепнул лапкой и, уронив на пол, прыгнул вниз и начал играться. Прикольный малыш, жаль страшный, но прикольный. Имя мы ему пока не дали, мама предлагает Люцифер, но батя как-то против. Не знаю, чё ей котенок не нравится. Она что, не любит лысеньких? Рой, где волосы-то? Скоро. Ты мне это каждый раз говоришь. Скоро-скоро. Я вздохнул, полез под подушку и, достав свое яйцо, начал его перекатывать. Змеиное, если что, я с ним каждый день таскаюсь. Понемногу вроде откармливаю. Вроде пока не сдохла, ну и вообще, весело стало, и в садике движняк постоянно, и дома вон, яйца и коты, второй год жизни начался весело, это я еще про Египет не говорю, это вообще на всю жизнь запомню, я прячу яичко в карман и иду в зал, кушать скоро, отец смотрел телевизор, боевик, блин, жаль что для меня они бесполезны, Рой, можешь просимулировать ситуацию оттуда, я беру информацию из вашего мозга, а ваш мозг не может воссоздать глубину и пространство из плоской картинки фильма, да, я уже пытался и дуэли, и фильмы, и увы не сработало, Как минимум нужно наблюдать это все своими глазами, а придумывать Рой не может, это давно известно. Я начал вертеть головой в поисках занятий, не считая котенка, который кусал маму за ноги на кухне, ничего не видел. Блин, может у нее телефон стырить, хотя не, заметит, она вообще с ним не расстается. А это какой кладезь информации добыть можно, мировая сеть, и книжек столько, мне бы полчасика полистать, я даже просить пытался, но увы, в семье с этим строго, рано мне, я хоть и выгляжу на года 4, по факту мне только-только один стукнул, пока не разрешают, и с конфетами, кстати, строго, уже из-за бати, он у нас главный по здоровому питанию, сладости не ест вообще. Я от скуки спрыгнул с дивана и пошел на кухню. Мама на меня посмотрела, нахмурилась. «В то, конфету жрешь?» – прошептала она. «Та, дай одну, тогда папе не скажу». Я закатил глаза, залез в карман и, найдя там только крокант, со слезами на глазах дал взятку. «О, мои любимые!» – с довольной улыбкой мама начала ее грызть. «Мои тоже, мама, что за семья такая?» «Да я бы ни за что не стал манипулировать другими ради выгоды, ни за что, нет, все, в этой семье меня не любит, я ухожу, котенок, убивать». Я взял котенка и кинул его на мать, мияу, он с инфернальными звуками расправил когти и полетел на Анну. Завязалась драка, но я уже шел в комнату. Эх, семейная идиллия даже такая, она прекрасна, я люблю жизнь, вот бы спокойствие никогда не закончи. «Пользователь, амулет вашей прабабушки активировался». Я достал его из кармана. Он нагрелся и начал гудеть. Амулет, защищавший от зла, активировался. «Сынок, ты не забывай, что через пару дней на чаепитие в особняк». «Мама, сейчас вообще не до этого». Глава 18. «Где, откуда?» Я завертел головой. «Рой, анализ. Это же артефакт. Как я к нему подключусь?» Я посмотрел на амулет. Коготь начал едва заметно подрагивать. Ле. «Чё за фигня? А ну без виброрежима, ты не на беззвучке». Он явно активировался, и если активируется артефакт, защищающий от зла, то, наверное, стоит поднапрячься. Только вот где оно в доме, снаружи, во мне нет, вряд ли, точно не во мне, он бы тогда рассыпался, как только я его надел. В доме, или на улице, я выключаю свет и бегу к окну, может там что-то, выглядываю. Было темно, уже поздний вечер, горели фонари. Пусто. Обычная темная, немного жутковатая, но просто ночная улица. Ничего така. Заметил движение. Да, я тоже. Лишь благодаря широкому углу зрения я увидел, как там, в тени, остановился человек. Он явно увидел, как я выглядываю, и теперь ждет, когда уйду. Только вот он наивно полагал, что незаметен, потому что я смотрю прямо, а мне не нужно поворачиваться. Так, ладно, я решаю подыграть и закрыть шторки. Окей. Окей. Здравый смысл говорит бежать к родителям, а жопа хочет приключений и тайн. Выбираю второе. Если что, на Максима скину. У бати срабатывает, у меня тоже должно. Я достаю амулет из кармана и смотрю. Жду. Ага, есть. Амулет начал греться и гудеть еще сильнее, значит чучело приближается. Оно вышло из темноты, сейчас должно быть под фонарем. Хы-ха, сюда. Я незаметно отдвигаю шторку и смотрю в окно. Ха-ха. Попалась, поганая. Женщина в белом пышном платье с кружевами и в белых ажурных перчатках. На ее лице сидела фарфоровая маска, открывающая нижнюю часть лица. А еще у нее были яркие красные губы. Она элегантно и медленно шла по темноте, держа в одной руке расправленный веер. Прямо как дева из прошлого, как с картинки. Это было красиво. У нее приятный внешний вид. Она резко поворачивается на меня. Ох, твою ж, наши взгляды встречаются. Ох, мля, ох, черт. Тетя улыбается, ее красные губы расплываются в улыбке, обнажая яркие белые зубы, и он приподнимает ручку и мило машет мне пальчиками. Ой, че-то очково. Я резко прячусь. Как она узнала? И че это за наряд? Че за маска? Что это за венецианская аристократичная дева? Мы в России, акстись, Алла. Все еще тяжело дыша, я достаю амулет. Он утихает. Она удалялась. Я снова выглядываю через шторку и никого не вижу. Ушла. Амулет это подтверждает. Рой, при малейшем соответствии, скажешь, принял. Фху-ух. Тетенька, конечно, красивая, одета вообще прикольно, но что-то я какнул. Фигурально. Пойду все же родителям расскажу, ну его нахрен. Мам, пап, я подошел, там взлослая тетя меня жвала. Они медленно повернулись. Ха, И вообще, мне не нравится количество всякой темной хрени в этом мире. Чё за фигня? В то же время, женщина в белом легкой походкой шагала по темным улицам города. Настроение было отличным, а предвкушение праздника и пира ее только раззадоривало. «Госпожа, вы где были?» Но стоило дойти до одного из темных углов, как ее встретил высокий мужчина в черном костюме и такой же маске. Задержалась. «Я такого красивого и любопытного мальчика увидела. Ну такой милашка, так бы и скушала, ха-ха». Она звонко засмеялась. «Жаль не достать, так бы завтрашний вечер был куда интереснее. Кстати о нем, все готово?» «Да, поместье готово. Уверены, никто не додумается там искать, все будут заняты». «Ну и славненько», — женщина улыбнулась, прикрывая окровавленный рот веером. «Да будет пир, Фицджеральд, да будет пир, госпожа». И тут, женщине показалось, что краем зрения она увидела зайчика, обычного такого зайца, белого. Она нахмурилась, повернулась, но там никого не было. Поистине, странный город. За ними кто-то следил? Ха-ха, интересно. С незнакомыми тетями мне общаться запретили. Да я и не собирался. Зачем тети нужны? Есть же Олег, с ним интереснее как минимум. Но родители запереживали не на шутку, когда я упомянул амулет. Ну и что она меня спиной увидела в темном окне и помахала, и улыбнулась своими красивыми красными губами. Может быть, в другой ситуации я бы и порадовался интересу такой тети, но сейчас что-то не особо. В общем, амулет теперь всегда будет со мной, никогда его не забуду. Запомните, никогда. Ну и далеко от садика сказали не убегать. Эх, вот бы меня красивая тетя подлогала. «Макфим, успокойся», вздохнул я, рассказал дураку, называется, Михаил. «Теодор, Екатерина, Максим, можно вас на секунду?» Вдруг появляется учительница и окликает именно нас четверых. Мы неодобрительно переглядываемся. «Кстати, мне кажется, или Теодор притих?» «Подозрительно. Не может эта маленькая дрянь вдруг резко стать нормальной. Не в той среде растет. Ну а котя, Муя, она показала мне язык, как только поймала взгляд. Ну да, тут понятно. Стабильность». Теодор стоял с самого бока и хмурился, смотря на наше взаимодействие с Катей. «Да что ему надо и от кого, меня или этой зеленоглазой вонючки?» «Так, не играться. Серьезная тема», — объявила воспитательница. «Сегодня вы все приглашены на чаепитие от вашей группы, не забыли?» Я удивился. «Эй, чё за фигня, а лазве не по звездочкам отбилают?» Я поднял руку. «По ним. Но Синицыны и Салтыковы, главные спонсоры нашего садика, и тоже приглашены». Я снова на них посмотрел. Теодор высокомерно ухмыльнулся и задрал голову, а котя снова показала язык, на что Теодор снова нахмурился. «Нет, я ее зарежу, в натуре. Что она ко мне так прилипла?» Один Максим стоял непоколебимый. Наверное, потому что конфету жрал и палиться не хотел. Но у него такая морда, что он либо в штаны наложил, либо что-то скрывает. Этого в шпионы не берем. Он, кстати, тоже в топе. Месте на шестом где-то. Из нашей группы только мы двое. «А кто там будет?» – спросил я. «Приятная компания, высший свет и награды. О, какие магические книжки! У меня папу прихватило. Да ладно, ну полагаю, тогда реально надо туда идти. Все, не забывайте. Если нет костюмов, предоставим. Понимаю, что дресс-код не все успевают, да и хотят соблюдать. А теперь можете возвращаться». Мы поблагодарили учителя и пошли. Котя и Теодор тут же начали что-то обсуждать, а мы с Максимом пошли обратно к роботам. «Чаепитие, а что там делать?» – спросил он. «Чаепить, с конфетками, с конфетками». Он расплылся в улыбке. Меня же накрыло плохое предчувствие. «Ва-а-а!» Я вскинул руки. «Мама, ты такая красивая!» Мама надела беленькое, милое платье с открытыми плечами, сережки и завязала ленточку на голове. «Платье выглядит богато, все такое с кружевами. Ну реально прямо куколка. Хе-хе, спасибо, маленький подхалим», она мне улыбнулась. Отец стоял в коридоре и на все это смотрел, молча, хмуро, задумчиво, а потом лишь негромко сказал: «Сегодня ночью его не снимай». Мать лишь самодовольно ухмыльнулась. Не понял, а по тему? Я задергал ее за платье. «По тему не снимать? По тему, по тему, мам, по тему, а, по тему ночью, а мне, по тему не снимать?» Мне не отвечали, все улыбались и подгоняли. «Эррр, что за секреты? Ну я тогда тоже не скажу что-нибудь». Мы попрощались с отцом и пошли к машине. Нам ее предоставили. Крутую такую, черную. Костюмчик мне выдали еще вчера, с жилеткой. Еще когда увидели, у них челюсть на пол рухнула. Еще спросили, и вот это нынче один годик, я теперь важный чувак, в костюме, с бабочкой. Сынок, амулет не забыл? Спросила мама. Нет, конечно, умничка. Я похлопал по карманам, на месте в хуух. Ну, можно подрасслабиться. На парковке стояли черные лимузины, элитные машины, даже какая-то без крыши была, желтая, яркая. У нее даже двери вверх открываются. Бред какой-то. Почему вверх? И где крыша? Какой дурак вообще на такой? А, понятно, оттуда Максим вышел. Откуда деньги, шволочь? Наехал я, от мамы. Следом вышла женщина. О, мама Максима, впервые ее вижу. Это была голубоглазая шатенка в черном платье с блисточками. Она вышла из этой странной машины, отдала ключи персоналу и пошла к нам. Здравствуйте, Михаил, наслышана, она чуть поклонилась, а вы, Анна, мама, ха-ха, ну мы тут все мамы, тут других не будет. Она улыбнулась и поклонилась и ей, Анастасия. Мама приподняла края платьишка, чуть подогнула колено и элегантно поклонилась. Откуда такие манеры? Мать, ты кто такая? Откуда ты это знаешь? Вы куда дели мою маму? Она с анекдотов про евреев ржет как не в себя. Ну-с, а теперь, в особняк? Кстати, да, забыл сказать, тут только женщины и дети. Ибо это чаепитие, и у аристократии неприятно, чтобы там участвовали мужчины. Ну, взрослые, маленьким можно. Ох и херовое у меня предчувствие. Я сжал карман, где обычно лежал амулет. О, жаец! Резко вскрикивает Максим. Мы поворачиваемся в сторону, куда он указывал пальцем, и никого не видим. Никакого зайца. Ох, еще и шизофрения у друга. Или в магическом мире происходит явно магическая чертовщина. У чаепития нет начала, там вы приходите и пьете чай. Опоздать сюда невозможно, только если под закрытие прийти. Так что... Как только мы зашли в огромный трехэтажный особняк с огромной люстрой в зале, женщины уже вовсю общались и хихикали. А их тут много, и детей полно. И самое удивительное, поместье позволяет. Даже не представляю, сколько денег ушло на один этот каменный камин и эти огромные ковры. Мы тоже присели за один из столиков. Нам принесли чай. Пьем, пьем, пьем. Что-то скучно здесь, пробормотала мама Максима. Есть такое, вздохнула моя. Прошло 20 минут, мы уже устали, мда, тут даже нет конфеток, просто жопа, видите ли, вредно, детям нельзя, просто безвредный легкий чай. Катю мы, кстати, обнаружили еще на входе с ее мамашей, но с ними играть не хотелось, и общаться, они же змеи, стоило нас увидеть, как начали душить и токсичность разливать, и даже огромный вырез для огромной груди у ее мамы не исправляла поганость характера, хотя взрослые мужчины бы со мной, наверное, поспорили. А еще, где Теодор? Пошли поиграем, предложил Максим. Ну, в принципе, да. Амулет же с собой, если что предупредит. Пока все хорошо. Я посмотрел на мать, та посмотрела на новую подругу.